Сейчас, наверное, и место, где мы в 50-х жили с девочками в женском общежитии, уже совсем не Выселки, а новый активно развивающийся район Москвы со станцией метро, до которой можно дойти пешком. Кажется, теперь я стала понимать бабушек, которые не устают пересматривать старые советские фильмы. Еще бы, это их молодость. В общем, много случилось всего интересного в СССР за это время. В апреле 1970 года с размахом отпраздновали столетие со дня рождения вождя с хитрым прищуром, Владимира Ильича Ленина. Впервые в истории Советского Союза в 1972 году государство посетил президент США Ричард Никсон. А еще спустя пару лет вышел фильм «Калина Красная». А еще произошло другое, более важное событие. С Ярославского вокзала отправили первый всесоюзный стройотряд молодых москвичей, ленинградцев и представителей союзных республик. Они уезжали строить Байкал-Амурскую железнодорожную магистраль. Сколько, наверное, произошло там всего. Молодые, крепкие парни и девчонки с огромным запасом энтузиазма ехали в неизведанные дали строить светлое будущее. Их совершенно не беспокоило то, что жить придется в спартанских условиях. В школе моему появлению никто не удивился. Мой двойник, учительница Даша, по своему обыкновению куда-то исчезла аккурат перед самым моим появлением, поэтому отсутствие учительницы на рабочем месте никто не заметил. «Опаздываете, душенька Дарья Ивановна», не сильно сердито попеняла мне Катерина Михайловна. Она сидела за своим столом, сосредоточившись над заполнением документов. «Ваши-то восьмиклассники уже под дверью стоят. Надо сказать, что теперь моя добродушная коллега имела полное право делать мне замечания. Изменения произошли не только в партийной верхушке, но и в нашей школе. Так, наш прежний завуч, Наталья Дмитриевна, ушла работать в районный отдел народного образования, а на ее место неожиданно назначили добрейшую и никогда не стремившуюся в начальство Катерину Михайловну. Впрочем, об этом назначении никто из коллег не пожалел. Прочие учителя ее очень любили. К пожилым учителям Катерина Михайловна относилась с огромным почтением, никогда не ругала их за частые больничные, отпускала пораньше, если очень было нужно, молодых же считала кем-то вроде своих старших детей и по-матерински им покровительствовала, что не мешало ей периодически устраивать взбучку, если те откровенно халтурили. «Простите великодушно», — покаялась я, снимая теплую кофту и вешая ее на стул. «Опоздала я неспроста. Столько всего случилось за один день, что тяжело было поначалу сообразить, кто я и где нахожусь. Казалось бы, только недавно я, поцеловав своего теперешнего жениха Георгия, села в его старенький солярис и аккуратно вырулила на Комендантский проспект, пообещав себе сразу после развоза заказов награду в виде лавандового рафа с маршмеллоу, как вдруг снова поедаю жареную картошку со шкварками на кухне коммунальной квартиры, проветриваю кухню после дыма жениных папирос и говорю по старенькому черному проводному телефону. Жаркая погода в Москве странным образом закончилась почти сразу после моего прыжка в 70-е. Уже на следующее утро, проснувшись, я услышала жуткие раскаты грома за окном и звук капель, сумасшедше стучащих по стеклу, а еще я обнаружила, что в комнате довольно-таки прохладно. Пожалуй, подремлю еще чуток, как мне показалось, здраво рассудила я, толком еще не понимая, где я нахожусь. В такую погоду лучше на улицу не соваться. Вон с соседнего дома недавно кусок кровли сорвало. Заказы сегодня вроде бы никуда развозить не надо. Если кто-то что-то попросит привезти, воспользуюсь службой доставки. За руль-то я сажусь не из необходимости, а просто для удовольствия, чтобы навыки вождения закрепить. А в такую погоду новичку за руль лучше не садиться. Рядом со мной на кровати никого не было. Наверное, Гоша, не боящийся ни дождя, ни снега, ни града, ни внеочередного аврала на работе, усвистал в свой офис на Петроградку, соскучился по коллегам. Опять целый день будут сидеть, уткнувшись в свои 27-дюймовые мониторы, решать алгоритмические задачки в перерыве, пить бесплатные латте и обсуждать что-то на непонятном рядовому пользователю компьютера языке. Что ж, пускай. Побуду сегодня в гордом одиночестве. К 12 всяко распогодится. Вылезу из-под одеяла, приму горячий душ и, если очень захочется, дотопаю до пекарни, которая очень удобно расположилась в торговом центре неподалеку от квартиры Георгия. Возьму себе что-нибудь вкусненькое, как тогда в пекарне Вальчика, и начну ходить по магазинам. Здорово отвлекает и расслабляет. Тут джинсики померяю, там кофточку, тут духами побрызгаюсь, перекушу на фудкорте, а по буквоеду ходить – отдельное удовольствие. Пока все книжные новинки пересмотришь, уже и день прошел. Однако заснуть у меня так и не получилось. Капли громко стучали по стеклу и карнизу, мешая спать. Решив, раз уж не спится, встать, заварить кофейку и немножко поработать, разобрать электронную почту и ответить на письма заказчиков, я спустила ноги с кровати и уставилась на них. Это были не полные икры галочки, а стройненькие ножки довольно еще молодой Даши. И был на мне не махровый халатик, купленный во время поездки в Москву в каком-то торговом центре, а хлопковая тоненькая ночнушка, на манер той, которую носила когда-то моя бабуля. Да и тапочки, какие-то совсем не мои. Я люблю пушистые, большие, теплые, уютные, а тут шлепки какие-то. Ну вот опять. Пока я наконец сообразила, что к чему, и где я нахожусь, в коридоре уже выстроилась очередь в душ. Поэтому учительнице Дарье Ивановне, чтобы привести себя в порядок, пришлось подождать, пока мама Егора и Тоши вымоет младшего сынишку, а поэт Женя сделает себе контур жиденькой бородки, надушится вонючим одеколоном шипр, наденет засаленную шляпу, освободит ванную и свалит наконец в свое крохотное никому неизвестное издательство на службу, как он выражался. В итоге в учительскую я влетела буквально за минуту до начала урока, промокнув почти насквозь под дождем и отряхиваясь, словно мокрая собака. В этот раз мне снова довелось руководить 8-м Д-классом, только был он, конечно, совсем другим. Там были другие ребята, другие девчонки. Во время переменки, поедая в школьной столовой коржик и запивая его компотом, я как бы невзначай выяснила у словоохотливой Катерины Михайловны судьбу своих выпускников. Выяснилось, что моя воспитательная работа с Сережкой Лютиковым не прошла даром. Парень окончил 10 классов без троек и, благополучно отслужив в армии, поступил в Суриковский институт, правда, не с первого раза. Он уже отучился, получил диплом и теперь работает в театре художником-оформителем. Туда его пристроил мой бывший знакомый, музыкант Николай. А вот его приятель Володя вместе со своей подружкой Алией пошли по всем другой дорожке. Впрочем, это уже другая история, которая осталась в прошлом. Шахматист Олег Козырев по прозвищу Шпала благополучно окончил мехмат и трудился инженером. Катя Носик из многодетной семьи неожиданно не пошла в техникум, а задалась целью поступить в институт. Окончив школу, она, как и Сережка, пару раз она провалила вступительные экзамены в институт, однако с третьего раза у нее все же получилось поступить, и не куда-нибудь, а в сам МГУ, в отдела. Правду, видимо, говорят, что упорство и труд все перетрут. Я с удовольствием узнала, что мечты почти всех ребят из моего подшефного класса сбылись. Илья Рейкин, мечтающий стать профессиональным футболистом, уехал в Питер, то есть в Ленинград, и поступил в физкультурный. Митя Гордеев, который фотографировал нас в походе, занялся журналистикой и теперь работает фотокорреспондентом в «Огоньке». Ну а кто-то, повзрослев, просто поменял одни мечты на другие. И это тоже нормально. Не забывают они вас, Дарья Ивановна, похвалил меня физрук Мел Макарович, когда мы вместе с другими преподавателями писали учебные планы в учительской. Он чуть изменился внешне, слегка пополнел, но все так же был в хорошей форме и нравился женщинам. 1 сентября почти всем составом пришли с цветами, поздравить с началом учебного года. Сережи Лютикова, кажется, только не было. Жаль, Дашенька, что у вас с вашим Николаем так ничего и не вышло, расстроенно поджав губы, тихонько сказала Катерина Михайловна. Я же видела, как он на вас смотрел, и мерзавца этого, Мозгаза, очень хотел помочь вам вычислить. Не сошлись характерами, отделалась я шаблонной фразой, не став, конечно, рассказывать милой добродушной женщине о том, как все было на самом деле. Обжегшись один раз, я твердо решила не поддерживать с парнями из СССР ничего, кроме дружеских отношений. А зачем оно мне? Все равно перспектив никаких. Каждый раз влюбляться, страдать и объясняться, почему нет. Спасибо, не нужно. Хватило с меня одного неудачного романа, который случился во время моего первого путешествия. Поэтому Николая я вежливо держала во френд-зоне, на свидание соглашалась через раз, к телефону подходила нечасто, первой не звонила, а если и ходила с ним куда-то, то максимум разрешала иногда брать себя под руку. Впрочем, интеллигентный юноша, поняв, что прямо сейчас я замуж не собираюсь и ничего, кроме дружбы, предложить ему не смогу, не сильно расстроился и продолжал время от времени меня куда-то приглашать. Может быть, он избрал тактику стать другом, а потом авось, что и сложится, а может быть, ему просто было приятно появляться в обществе в моей компании. Правда, я так и не узнала. Мы так и остались хорошими друзьями. Благодаря Николаю я побывала несколько раз в театрах Москвы и посетила недавно открывшееся кафе «Молодежное», которое со временем стало культовым. Почему-то мне захотелось наведаться туда еще раз, наверное, вспомнить былые времена. Дождавшись выходного, я приоделась и снова поехала по знакомому адресу. Однако там меня ждало разочарование, никакого кафе «Молодежное» и в помине уже не было. Поговаривали, что на его месте потом сделали бит-клуб КМ, сокращение от кафе «Молодежное», а после чехословацких событий и вовсе закрыли. Немного подумав, я признала, что, к сожалению, третье мое путешествие в СССР началось совсем не так весело, как первое и второе. Когда я оказалась в Москве 50-х, то у меня сразу были две подружки, Лида и Вера, настоящие, добрые, душевные. То, что нужно, чтобы не грустить, попав невесть откуда в огромную столицу. Во второй раз меня сразу же под крыло взяла словоохотливая и добрейшая Катерина Михайловна, которая, не зная, что по факту я прихожусь ей ровесницей, относилась ко мне как к дочери и считала своим долгом опекать молоденькую учительницу Дарью Ивановну. Николай был всегда готов сопровождать меня в кино, кафе или на каток, а в нашей большой дружной коммуналке тоже всегда было с кем поболтать и чем угоститься. Нет, конечно, и в этот раз я не осталась совсем одна. Живу я в своей прежней комнате в коммунальной квартире, работаю. Даже вот телевизором «Старт» обзавелась, точь-в-точь таким же, на воровстве которого в итоге и попался неуловимый Мосгаз. И гулять по Москве приятно, как будто погружаешься в компьютерную игру, разработанную на основе реальных событий, с тщательно прорисованной графикой. На площади 50-летия октября, ныне, Манежная площадь, стоит регулировщик, а на проспекте Калинина, которая сейчас называется Новый Арбат, есть магазин кино и фототоваров «Юпитер». А вот знаменитый «Мавзолей», правда, сейчас он на реставрации. А вот ларек «Союз печати» на Большой Колхозной площади около станции метро «Колхозная», которая сейчас называется «Сухаревская». Там еще находится «Склиф», институт скорой помощи имени Склифосовского. Стиляг в Москве уже и в помине не было, появились хиппи, гордо именующие себя пацифистами. Я где-то читала, что в начале 70-х они даже пикет хотели устроить на психодроме, так между собой они называли двор исторического факультета МГУ. 150 молодых людей и девушек выступили против войны во Вьетнаме. Длился митинг недолго, после того, как был развернули плакат с традиционным лозунгом «Хиппи Маки Лови Нот Вар», собравшихся быстренько задержали и развезли по отделениям милиции. Не могу сказать, что я чувствовала себя совсем уж брошенной на произвол судьбы. Только поболтать мне в 70-х было особо и ни с кем. Егорка, раньше почти ежевечерне забегающий ко мне в комнату поболтать, попить чаю и почитать родную речь, уже вырос в здоровенного двухметрового парня, который вот-вот пойдет служить в армию. Лида, кажется, переживает тяжелейшую депрессию. Ей самой нужна помощь. Первой она мне не звонила и в гости не приглашала. Даже не представляю, как она в таком состоянии успевает и работать, и по дому хлопотать. Хорошо, что мальчишки уже не маленькие, частично могут сами о себе позаботиться. Все изменилось. Мы уже не те беззаботные веселые подружки, которые могли до позднего вечера отплясывать в шестиграннике в парке Горького, а потом, едва успев в общежитии до закрытия, еще проболтать полночи и с утречка бодренько подняться и пойти на работу. Теперь у всех свои дела и хлопоты. Да и Катерина Михайловна теперь гораздо реже остается в учительской вечером, чтобы попить со мной чай. Нет, остается, конечно, но чаще ради того, чтобы разобрать учебные планы, созвониться с отделом образования. В общем, обязанности у нее теперь выше крыши. А еще, как выяснилось, моя коллега обзавелась семьей, трудовик Климент Кузьмич, оказывается, обратил всерьез на нее свое внимание и начал штурм. Поначалу бывшая фронтовичка достойно держала оборону несколько месяцев, но после того, как трудовик обучился кое-каким манерам, перестал сморкаться двумя пальцами, смолить дешевую махру, вычистил ботинки и даже купил два билета в партер на хорошие места, потихоньку стал разрешать тому себя провожать до дома после работы и нести тяжеленную сумку с тетрадями. А незадолго до начала учебного года они в квартире Катерины Михайловны сыграли тихую, скромную свадьбу и зажили у нее. «Дарья Ивановна, вдруг окликнули меня». Глава 5. Я обернулась и попятилась, не узнав незнакомца. Ко мне быстрым шагом приближался длинноволосый и очень странно одетый парень. Откуда он знает меня, и что ему нужно? Может, городской сумасшедший? В тот воскресный поздний вечер я возвращалась домой от Катерины Михайловны. Ее новоиспеченный супруг Климент Кузьмич заночевал на своей даче. Нужно было закончить кое-какие работы по хозяйству и заколотить на зиму ставни старого деревянного дома, которому, как и лысому вождю коммунизма, уже стукнуло под сотню лет. Дом этот построили еще бабушка и дедушка Климента Кузьмича, как только поженились. Там он родился незадолго до революции, там же прошло его детство. Эта постройка пережила уже две войны. Много раз ее переделывали, перекрашивали, перекладывали крышу. Однако старый дом, он и есть старый. По-хорошему, эту развалюху давно пора было снести, тем более что уже совсем близко к ней подбиралось строительство нового жилого массива. Катерина Михайловна втайне ее ненавидела, как и все дачные работы, но, зная, как дорог этот дом ее супругу, помалкивала и попросту выдумывала всяческие недуги и срочные задания, как только на горизонте начинали маячить садово-огородные работы. «Мне, Дашенька, проще мешок картошки на рынке купить, чем буквой ЗЮ все лето стоять», доверительно сообщила она мне. «А почему вы так напрямую и не скажете Клименту Кузьмичу?» Удивлялась я. «Не поймет», вздыхала новоиспеченная жена. «Он же там вырос, там и юность его прошла. А как с фронта вернулся, в Москву приехал, на завод устроился, общежитие дали. Но все равно, каждые выходные он как штык там. Вот и придумываю отговорки». И в эти выходные, когда Климент Кузьмич отправился стоять буквой ЗЮ, Катерина Михайловна позвала нас с Софьей Исааковной в гости. До позднего вечера мы пили чай и рассказывали друг другу разные истории из жизни. Я была невероятно рада видеть обеих своих приятельниц, а посему домой не спешила. А когда Катерина Михайловна достала ликер и коробку дефицитных шоколадных конфет, уходить и вовсе расхотелось. «Ежели не хотите домой ехать, то оставайтесь, да шутка, голубушка», любезно предложила мне хозяйка дома. «Только нужно будет потесниться. Второго дивана у нас уж, извините, нет. Придется вам либо валетом со мной спать, либо, если хотите, матрас могу надуть, на полу ляжете». «А Софья как же?» – полюбопытствовала я. «Может, тоже хочет остаться?» Тут я внезапно обратила внимание, что на вешалке в прихожей висели только моя куртка и плащ Катерины Михайловны. «А где же твои вещи, Соня?» Софья благодушно рассмеялась. «Так мне идти-то недалеко, Даша. Квартиру в этом же доме дали, я тебе не рассказывала, разве?» Выхлопотала наконец-то. «Тремя этажами выше живу в этом подъезде». «Здорово», порадовалась я. «Наверное, государство все-таки оценило по достоинству заслуги Софьи Исааковны». «Еще бы, именно благодаря ее настойчивости и целеустремленности милиция и вышла на след неуловимого Мосгаза. От ночлега я решила отказаться, понимая, что Катерина Михайловна предлагает его, скорее, из вежливости. Квартирка у них с Климентом Кузьмичем была маленькая, тесная, всего 30 метров, стандарт, немногим больше современных квартир-студий, коих полно в человейниках на окраинах больших городов. Да и уставала очень теперь моя коллега на работе. Еще бы, столько хлопот навалилось. Скорее всего, она, украдкой поглядывая на часы, уже мечтает выпроводить гостей и попросту завалиться спать. «Нет, я все же домой, наверное, поеду», — решительно сказала я. «До метро не так уж далеко, пешком через дворы быстро дойду. Да и район уже обжитый, бояться нечего. Новый район, куда переехали обитатели расселенных в 60-е годы московских коммуналок, и впрямь уже мало напоминал новостройки. За 7 лет он превратился в обжитое место. Появились детский сад, поликлиника, ни один продуктовый магазин». «Ну как хотите, да шутка», — быстро ответила Катерина Михайловна, будто боясь, что я передумаю. «Вы уж извините, что давно вас с Софочкой не приглашала. Дел навалилась куча, да еще и жизнь семейная». «Так семейная жизнь, это же хорошо», — снова подала голос Софья. «Она, как и моя давнишняя подружка Вера, обычно говорила мало». «Хорошо-то хорошо», — вздохнула Катерина Михайловна. «Да хочется иногда просто одной побыть, понимаете, девочки. Раньше у меня как было, иду вечером с работы, кое-какую еду готовую захвачу себе в кулинарии, Приду домой, разгорею и сижу, телевизор смотрю или радио слушаю. Захотела, в 9 вечера спать завалилась. Захотела, в воскресенье гуляю по городу целый день или дома телевизор смотрю. Никто и слова не скажет. А теперь что изменилось? Полюбопытствовала я, застегивая осенние сапожки. Их, к счастью, покупать не пришлось. Они обнаружились в моей комнате, в шкафу. Там же нашлось и легкое пальто. Это было очень кстати, потому что не пришлось тратиться. Да и тратить, собственно, было пока еще нечего. Свою зарплату я еще не заработала, а мелочи в карманах дошиной одежды не обнаружилось. А теперь я, придя с работы, на вторую вахту заступаю, сокрушенно сказала Катерина Михайловна, машинально покручивая золотое кольцо на безымянном пальце правой руки, как будто пожалела о принятом когда-то решении и ей отчаянно хотелось его снять. Климент Кузьмич парочкой готовых котлет из кулинарии не обходится. Он в деревне вырос, в многодетной семье. Там было принято готовить сразу и много. Если котлеты, то сразу 4 противня минимум. Если борщ, так в кастрюле размером с бак, в котором я белье кипячу. Я ему уж говорила, Клим, дорогой, ну не могу я неделю есть борщ, понимаешь? А он уперся в свое и талдычит. Ничего ты не понимаешь, еды должно быть много. А если гости придут, ну так для гостей я и шарлотку могу сделать. К нам голодная рота солдат не приходит. А еще я раньше 12 теперь не ложусь, то планы учебные проверяю, то родителям домой звоню, если учителя жалуются. А ему, видите ли, очень нужно, чтобы я рядом с ним сидела в обнимочку и выпуск вечерних новостей смотрела. Я грустно улыбнулась, чуть отвернувшись, чтобы расстроенная новоиспеченная жена меня не видела. Да уж, знакомо. Любовная лодка разбилась о быт. Такое часто случается, когда взрослые уже не молодые люди начинают жить вместе, особенно, если у одного или сразу двоих не было опыта совместного быта. У каждого человека уже к 30 годам, как правило, есть определенный набор бытовых привычек, от которых он отказывается или вовсе не собирается, или делает это, но крайне неохотно. Мы с Георгием поначалу тоже ссорились из-за невынесенного мусорного ведра или забытой в раковине грязной тарелки, а потом, разбив парочку тарелок в пылу ругани, решили не испытывать больше наш союз на прочности и обратиться за помощью к психологу. И нежданно-негаданно спустя пару-тройку месяцев наша пока еще не очень крепкая семейная лодка перестала биться о быт и начала тихо-мирно покачиваться на волнах. Нет, ее, конечно, иногда потряхивает, но мы с этим справляемся. А ссоры из-за грязной посуды вообще сошли на нет, как только мы купили посудомоечную машину. Вообще, как я поняла, многих конфликтов можно избежать, если проблемы сразу обсуждать, а не замалчивать. Но Катерина Михайловна со своим Климентом Кузьмичем живут, к сожалению, совсем в другое время. Ни она, ни он, ни даже Лида к психологу не пойдут. Тогда это просто было не принято. Вот и жили семейные пары годами и даже десятилетиями, копя обиды друг на друга. Ну ладно, не мое это дело. Молодые бронятся, только тешатся. Катерина Михайловна с Климентом Кузьмичем, люди пожилые, опытные, мудрые, разберутся и без меня. А вот подруге Лидочке надо как-то помочь. Здравствуйте, Дарья Ивановна, повторил длинноволосый парень в джинсах, неожиданно подскочивший ко мне. Не узнали? Извините, не хотел напугать. Я опустила сумку с тетрадями, которую прижала к груди, приготовившись к обороне, и вгляделась в его лицо. Длинные рыжие волосы обрамляли плечи, а руки с тонкими музыкальными пальцами держали какой-то круглый длинный футляр, который я издалека приняла за палку. С такими обычно ходят художники. Сережка, облегченно выдохнула я, вот так вымахал. Ну точно, ты же говорил, что тут где-то живешь. Ага, рассмеялся бывший школьный хулиган Сергей Лютиков. Он был одним из восьмиклассников, шефство над которыми мне поручили во время моего прошлого путешествия в Советский Союз. Почему-то моя реакция не вызвала у него удивления. Может, мы и впрямь давно не виделись? Скорее всего, так и есть. Школу-то он давно окончил. Бывшие выпускники не захаживают к своим учителям каждый день. 1000 лет вас не видел, затараторил парень, осторожно беря у меня из рук сумку. Я помогу, а во, тяжеленная какая, опять кирпичи, то есть тетрадки носите, пойдемте провожу до метро. Уж извините, что 1 сентября к вам не зашел, на работе допоздна засиделся, и он уверенно двинулся вперед. Я засеменила следом. Расскажи хоть, как жизнь у тебя сложилась, поинтересовалась я. Слышала, в Суриковском институте учился, да, поступил, Правда, не с первого раза. Пришлось попотеть, чтобы пробиться. Окончил год назад, работаю вот в театре художником-оформителем, охотно откликнулся Сережка. Живу тут же, с мамой и отчимом. Скорее бы съехать, что ли, надоело. На мгновение я узнала в этом рослом сутулом парне робкого, застенчивого и неуверенного в себе парнишку восьмиклассника, который был невероятно талантлив, но страдал от кучи комплексов. В семье ему приходилось несладко. Мать и отчим были заняты собой и на ребенка особого внимания не обращали. Поэтому, собственно, он и связался поначалу с местной шпаной и проиграл в карты главарю по кличке Гвоздь сумму, в то время эквивалентную целой зарплате учителя. Тогда я долго думала, как же наконец донести до Сережкиных родителей, что надо бы хотя бы иногда заниматься ребенком. Не придумав ничего лучше, я решила воспользоваться своим статусом классного руководителя и заявилась к ним на порог, почитав предварительно несколько статей по педагогике. Однако из этого визита ничего хорошего не вышло. Наш стервец опять чего-то учудил, равнодушно спросила меня открывшая дверь женщина в фартуке с холодным, будто каменным лицом. Так и знала, иначе бы не пришли. Учудил, глупо переспросила я. Все научные термины и определения мигом вылетели у меня из головы. Кажется, с матерью, не называющей своего ребенка иначе как стервец, все разговоры бессмысленны. Ну да, а чего хотите-то? Не просто же так вы на порог заявились, не предлагая войти, поинтересовалась Сережина мама. Набрав воздуха в легкие, я вспомнила наконец заготовленную речь и попыталась крайне вежливо, но настойчиво намекнуть ей, что с ребенком неплохо бы хотя бы иногда разговаривать и интересоваться его жизнью. Мои самые худшие предположения оправдались. Сережка был абсолютно прав. На него попросту было всем начхать. Нам с мужем некогда с ним возиться. Он не грудной ребенок, а большой парень. Какие там у него проблемы в общении, нам совершенно все равно. Сам пусть со своими тараканами разбирается. Нам деньги нужно зарабатывать. Резким, рубаным тоном протявкала горе родительница и захлопнула дверь перед моим носом. Поняв, что тут глухо, как в танке, больше я визитов не наносила. А Сережкиной родительнице даже посочувствовала, вряд ли такую мать может ждать хорошие отношения в старости от ребенка, которого она презирала всю свою жизнь. Тут я снова обратила внимание на то, как сейчас выглядит Сережка. Длинные волосы, широкие джинсы, какие-то странные олиповатые ботинки. Неужто передо мной настоящие олдовые хиппи? Как интересно. Надо бы расспросить его, как живут и чем дышат неформалы 70-х, дети цветов. А то кто его знает, вдруг мое теперешнее путешествие будет совсем коротеньким, и уже завтра я снова проснусь в 21 веке, рядом с моим женихом Георгием. Маки лови нотвар, нерешительно спросила я у него. Сережка с удивлением воззрился на меня, а потом рассмеялся. Ну да что, а не боишься так по улицам ходить, вдруг шпана пристанет? Да не той шпаны, которая вокруг гвоздя крутилась, тут уже нет, рассудительно сказал Сережка. Он на кражах квартир в итоге попался и сел. Не надумал ничего умнее, как телевизор у соседки вынести. Помните, Володя тот, мозгаз который, тоже на этом погорел, по номеру быстро вычислили. Как гвоздя закрыли, так все и разбежались. Да они и раньше меня не трогали, после того, как я в карты выиграл. А где теперь этот гвоздь? Понятия не имею, равнодушно пожал плечами Лютиков. Я с ним не разговаривал после той игры в карты. Он меня тогда десятой дорогой обходить стал. А где ваши собираются обычно? Продолжал я расспросы. А вам зачем? Спросил Сережка, с любопытством глядя на меня. Ну так исключительно из научного интереса, на ходу придумал я. Я же педагог, нужно знать, чем живет и дышит теперешняя молодежь. Мы двинулись к станции метро «Сокол». Я едва поспевала за выросшим Сережкой. Тот, заметив, что мне неудобно за ним семенить, сбавил шаг. По дороге бывший восьмиклассник кое-что рассказал мне о культуре хиппи, а я, внимательно его слушая, параллельно пыталась вспомнить все, что уже знала на тот момент. Насколько я помню, движение хиппи захлестнуло столицу в конце 70-х годов. Представителей этого течения легко можно было отыскать почти в каждом крупном городе СССР на так называемых тусовках. В Москве же основными местами сбора были Психодром 2, Фрунзенский садик, на улице Знаменка, Пушка, Пушкинская площадь, Арбат или Гоголя, Гоголевский бульвар. В массовом сознании в те годы слово «хиппи» вызывало в большинстве своем негативные ассоциации. При слове «хиппи» многие представляли себе неопрятных молодых людей с длинными волосами, бездельников, в общем, полную противоположность культивировавшемуся тогда образу строителя коммунизма. Вот парень, поехавший строить БАМ, другое дело. Тот, образец для подражания, идейный и сознательный гражданин. Для обывателей хиппи просто бездельниками, хулиганами, тунеядцы. Этих странноватых парней и девчонок недолюбливали так же, как когда-то стиляг. Они и впрямь пришли на смену стилягам. Но если первое движение зародилось внутри СССР, то культура хиппи, пришедшая из так ненавидимых многими Соединенных Штатов Америки, со временем охватила весь мир. Как мне рассказал Сережка, хиппи были довольно дружелюбными и не оставляли своих в беде. Так, любой мог прийти в популярное у хиппари место и сказать: «Чуваки, мне негде ночевать». Московские хиппи не оставляли бедолаг в беде, давали ночлег, еду, помогали. Быть хиппи по тем временам было довольно опасно. Люди, ходящие по улицам в майках с бахромой, фенечками на руках и в волосах, воспринимались обществом в лучшем случае как городские сумасшедшие. Им не просто кричали вслед обзывательства и насмешки. Могли схватить за одежду, избить, потащить в полицию. «У нас Кирюха есть, из Ленинграда приехал, в Мухе учился», рассказывал Сережка. Так он в знак протеста вообще стал босиком ходить. Его в метро пускать перестали, так он выкрутился. Теперь, когда к эскалатору подходит, вьетнамки надевает и идет. Судя по тому, что рассказывал Сережка, хиппи были довольно безобидными и безопасными для общества, поэтому поводов для привода в милицию не давали. Они хоть и вели свободный образ жизни, путешествовали по Союзу автостопом, но все стояли на учете по месту прописки и строго докладывали о своих передвижениях. Хлопот не доставляли. «Милиция нас не трогает», — доверительно сказал мне Сережка. «А вот контора». «Контора?» — удивленно переспросила я. «Это же...» И тут я запнулась. Внезапно мне вспомнился разговор с моей закадычной подружкой Лидой, который случился еще в 50-х. Глава 6. Я вспомнила, как в далеком 1956 году, когда деревья были большими, молодой актер Николай Рыбников, сыгравший Столивара-сердцееда Сашу Савченко в фильме «Весна на Заречной улице», взволновал сердца множества девушек Советского Союза. Юрий Гагарин еще не полетел в космос, а штамповщице Даше было всего 18. Нам с Лидой удалось урвать пару билетиков в Большой театр. Тогда она, еще не знать не знавшая столичного мажора Стилягулия, который задурил ей голову и вознамерился ее соблазнить, ходила на свидание одновременно с несколькими парнями. Каждый день моя подруженция выстаивала огромную очередь к телефону в общежитии, чтобы позвонить то Илье, то Вадику, то еще кому-то. Однако, к ее чести, стоило сказать, что поводов обвинять мою подружку в распутстве не было. Надо отдать Лиде должное, вела она себя достойно и ничего, кроме поцелуев в щеку, своим ухажерам не дозволяла. В то далекое время затесался среди Лидиных поклонников один нет, не парень, скорее, уже мужчина. Звали его Родион, было ему примерно 35 лет, и служил он помощником редактора в небольшой газетенке. Как и у нашего коммунального поэта Женьки, было у него хобби – клепать совершенно идиотские стихи. А еще у него была мечта хоть когда-нибудь напечататься в «Огоньке». Стихи его нигде не принимали и откровенно посмеивались, но Родион решил, что нет таких крепостей, которые большевики не могут взять, а поэтому упорно продолжал писать одно и то же, даже не задумавшись о том, что, может быть, стоит попытаться хоть как-то улучшить мастерство стихосложения. Денег у Родиона никогда не было. Ходил он в ботинках, которые давно просили каши, поношенном пальто и шляпе с засаленными полями. В издательстве ему платили копейки. Перебивался он на свою небольшую зарплату и переводы, которые иногда присылала ему мать из Ленинграда. А еще у него были постоянно взлохмаченные волосы и шикарные усы, в которых постоянно запутывались крошки от пирожков, купленных у метро. Перед встречей с ним Лида всегда старалась плотно поесть, зная, что этот-то уж точно никуда не пригласит. Мне лично Родька никогда не нравился, и я про себя прозвала его Раскольниковым. Этакий вечный искатель истины и справедливости, потрепанный жизнью юноша со взором горящим. Лида его в качестве жениха, естественно, не рассматривала. Для 18-летней девушки он явно был староват, хотя и являлся москвичом. Жил Родион в коммунальной квартире, где владел аж целой комнатой площадью 10 квадратных метров. Точнее, не владел, жилье тогда нельзя было приватизировать. Комната была ему предоставлена в пользование государством. Однако Родион был вхож, как он сам говорил, в богемный круг и имел возможность доставать проходки на разные культурные мероприятия. Поэтому Лида, собственно, с ним и встречалась. Поэт, в свою очередь, тоже ни на что не претендовал. Жениться он не собирался, понимал, что не сможет никогда обеспечить семью. Ему просто лестно было появляться в общественных местах с такой красоткой, как Лида. Высокой, стройной, длинноногой. И совсем ничего, что она, приезжая лимитчица, живущая в общежитии. За годы жизни в Москве Лидуня научилась хорошо одеваться, на заводе платили вполне прилично, говорить без провинциального акцента и по поведению уже практически ничем не отличалась от москвички. Как-то раз Лида, вернувшись с очередного скучного свидания с Радькой, влетела в комнату с диким хохотом и, бросив на кровать три пожухлых гвоздички и какой-то листок с каракулями, плюхнулась туда же и минуты три ничего не могла сказать, просто вздрагивала от смеха. Она хохотала и хохотала. Я, выждав, пока приступ смеха закончится, осторожно спросила, что случилось. Родион опять цветы у памятника Ленину стырил, снова убегали вдвоем от наряда милиции, ты бы хоть не надевала каблуки, когда с ним на свидание ходишь, в них бегать неудобно. Лида, продолжая громко хохотать, протянула мне смятый листок. Я машинально взяла его и прочитала вслух. Ты ярко путь мне озаряешь, как ясная звезда во тьме, и на поэмы вдохновляешь. Спасибо, Лидочка, тебе, звездой на ясном небосводе. Украсишь ты начало дня, как солнце луч при непогоде. Одна ты в сердце у меня. Ничего не понимая, я еще раз, шевеля губами, про себя прочитала эти строки и сказала, а чего ты смеешься? По-моему, очень даже романтично, и размер стиха соблюден. Я понимаю, конечно, что этот поэт неудачник, тебе не пара, но, мне кажется, нельзя так обижать человека. Ты бы хоть в лицо его не высмеивала, он же все-таки старался, писал. Ну смотри, как трогательно, как солнце луч при непогоде, одна ты в сердце у меня. Если бы мне такое написали, я бы очень была бы тронута. Может, он искренне тебя любит? Лида тем временем продолжала улыбаться, валяясь на кровати и задрав кверху свои стройные, хорошо тренированные, идеально ровные ноги. Она очень следила за фигурой, практически не ела сладкого и каждый день вставала на весы. Ага, любит, как же. Дашка, а поставь-ка пластинку, ту, в красной обложке. Ничего не понимая, я вытащила из шкафа стопку пластинок, выбрала ту, которую указала Лида, и включила проигрыватель. Сквозь шум и писк раздался хорошо поставленный голос. И на поэмы вдохновляешь. Спасибо, партия, тебе. Я поняла, в чем дело, и тоже расхохоталась. А я и думаю, с чего это у твоего Родиона все так сладко да гладко вышло. Обычно у него стихи так выглядят, как будто их из случайных слов составили. Ага, вдоволь нахохотавшись, Лида протопала к столу, отпила воды из кружки и продолжила, также уютно устроившись на кровати. И я тоже удивилась. Обычно он пишет что-то в духе. Я тебя полюбил, только как увидел, постараюсь я всегда, чтобы никто тебя не обидел. А тут вдруг начал что-то стоящее приносить. Думаю, что с ним случилось? Неужто наконец диплом об окончании филологического факультета ему пригодился? А теперь понятно. Он просто партию на Лидочку поменял. Теперь стало понятно, почему у меня в его стихах хитрый прищур, и все дети меня любят. Кстати, он мне две контрамарки в Большой театр дал. Не хочешь завтра сходить? Пойдем, а? В Большой Ай, удивилась я. Ничего себе. Пойдем, конечно. Ага, воодушевленно ответила подруга. Давай платья праздничные гладить. Аккуратно сложим и завтра на работу возьмем. А завтра после работы приоденемся. Веры на следующий вечер в общежитии снова не было. Она, как всегда, после работы убежала в библиотеку готовиться к поступлению. Там она перезнакомилась еще с несколькими девочками, которые тоже упорно готовились, кто в МГУ, кто в педагогический, и у них сложилось что-то вроде своего кружка. Они менялись конспектами, ходили друг к дружке в гости и подбадривали товарок, если у какой-то из них снова не получалось поступить. С Верой Лида была менее откровенна, считая ту, хоть и подругой, но не такой близкой. А еще она, кажется, побаивалась Веру, хоть и вида не подавала. Та имела обыкновение долго молчать и предпочитала не ввязываться в конфликты, но в случае чего могла дать хороший отпор. Зато меня Лида считала своей в доску и рассказывала абсолютно все. А пойти с ней в Большой театр я согласилась с удовольствием, ни разу там не была. Нет, потом, когда я приехала в Москву на Сапсоне с Георгием, мы, конечно же, туда сходили, но это было совсем недавно. И это была уже совсем другая Москва, совсем не советская. А тогда, в 1956 году, состоялись первые за почти 200-летнюю историю полноценные зарубежные гастроли Большого театра. В это время Великобританию с официальным визитом посетил Куку Рузвельт, Никита Сергеевич Хрущев. Труппа Большого театра приехала в Лондон, а Королевский балет отправился с гастролями в Москву. Тогда-то Лидочка очень удачно и выпросила контрамарки у Родиона. Места у нас были не особо хорошие, на балконе, высоко, далековато от главной сцены. Ну и что, дареному коню в зубы не смотрит. Зато впервые в своей жизни я побывала в таком месте. А еще я увидела настоящих артистов из Англии. Даже для меня, человека, выросшего во время, когда наличие загранпаспорта не было уже чем-то из ряда вон выходящим, это было в диковинку, продавщица Галочка за границу никогда не выезжала. А уж для лимитчицы Лиды, приехавшей в 50-х из крошечного провинциального городка в Москву, это и вовсе было диво дивное. В антракте, протиснувшись сквозь толпу пришедших, я взяла бинокли, себе и Лиде. С биноклем смотреть представление было гораздо интереснее. «Слушай, может, подождем артистов лондонских у служебного входа?» – предложила я, когда мы уже смотрели второй акт представления. «Автограф возьмем, познакомимся, смотри, какой красивый парень танцует». Симпатичный молодой человек в костюме, сидевший слева от меня, вдруг насторожился и как бы невзначай придвинулся ближе. Я украдкой кинула на него взгляд. Глаза у него были холодные и совершенно пустые. Парень сделал безразличный вид, но я все равно нутром чувствовала, что он внимательно слушает наш с Лидой разговор. «Познакомиться, что ли, хочет?» – шепнула я Лиде. «А что, он ничего? Заткнись, Дашка!» – одними губами сказала Лида, метнув быстрый взгляд на незнакомца, и лицо ее внезапно побелело. Я, не осмелившись ослушаться, захлопнула рот и до самого окончания спектакля не говорила ни слова. Лида заговорила, только когда мы вышли на улицу. Парень в костюме пошел было за нами, но, увидев, что мы его заметили, сделал вид, что отстал. Однако он провожал нас до самой конечной станции метро и отстал по-настоящему только тогда, когда мы сели на автобус, следующий до нашего общежития. Этот загадочный молодой человек прилип к нам, как банный лист, вроде бы держался поодаль, но мы постоянно чувствовали его присутствие. Все это время подруга крепко держала мою руку, молчаливо сигнализируя: «Ничего не говори». Когда мы наконец заняли места в конце автобуса, а странный молодой человек в неприметном сером костюме остался на остановке и разочарованно зашагал к метро, Лида выдохнула и отпустила мою руку. «Ты чего?» – изумилась я, потирая затекшие запястья. «Не поняла, что ли?» – обругала меня подруга. «Чего? Вроде приятный парень, познакомиться просто хотел. Одет прилично, обувь вычищена. Может, постеснялся?» «Эх, глупая ты, Дашка!» – вздохнула Лида. Я, как его глаза увидела, потом все представления как на иголках сидела. Неужели непонятно, что он – комитетчик? По глазам видно, взгляд у них у всех такой, особый. «Комитетчик», — тихонько прошептала я, оглядываясь вокруг. «Ага», — тоже шепотом сказала Лида, уже успокоившись. «Я их сразу замечаю, они везде есть, и в театре, и в транспорте, и даже у нас на заводе. Ты как про знакомство с иностранцами заговорила, так он тут же к тебе и приклеился. Я тебе 1000 раз говорила, думай, Дашка, что говоришь, и зря языком не трепи, а ты все мимо ушей пропускаешь». Слушая вышагивающего рядом Сережку, я вдруг вспомнила статью «Хождение в страну Хипляндию», которая попалась мне на глаза, когда я, вернувшись из своего второго путешествия в СССР, жадно собирала материалы о той эпохе. Не помню точно, когда она была написана, но, кажется, в конце 60-х, меня в СССР в ту пору уже не было. Написал ее некий автор в пропагандистском ключе. Мол, американские подростки бегут от своих буржуазных родителей, отвергая их лживые ценности, бла-бла-бла. В то же время автор статьи издевался и над бездуховностью самих подростков. Статья вызвала неожиданный эффект, совершенно противоположный тому, что ожидалось. Тысячи советских юношей и девушек заинтересовались взглядами своих ровесников, живущих где-то там, далеко за океаном, и захотели быть такими же, как они. Так и стали ходить по городам СССР компании длинноволосых ребят в одежде разной степени обтрепанности. Эти компании, в отличие от гулявших в 80-х люберов, совершенно не искали никакого конфликта. Они никому не мешали, просто, сидя в парках и скверах, пели песни под гитару, например, Битлов. Вечерами, когда парки закрывались, компании добродушных пацанов и девчонок перемещались к кому-нибудь домой, у кого предки ушли. Как и у стиляк когда-то, у новой субкультуры был свой устоявшийся сленг. «А милиция вас вообще не трогает?» С удивлением спросила я Сережку, разглядывая его полосатые клеши из брезента и тряпичные цветные ботинки на платформе. «Пару раз бывало», — признался Сережка. «Один раз какой-то мужик крикнул мне: «Не девка, не парень, а оно». Я не сдержался, мигом забыл про миролюбивость и хотел было пару лещей ему отвесить, да тут добропорядочные граждане вмешались, скрутили меня, и в кутузку. Но такое не часто бывает. А что в кутузке было? Похолодела я, вспомнив, что в начале нового 1964 года меня привезли в застенки, где коротала свои дни задержанная Алевтина Дмитриева, сожительница маньяка по прозвищу Мозгаз. Муровцы очень хотели, чтобы я, пообщавшись с ней, переняла кое-какие ее черты в поведении. Это было необходимо для участия в поимке Мозгаза. До сих пор меня бросает в дрожь, когда я вспоминаю холодную одиночную камеру с нарами, на которых приходилось спать молоденькой девчонке, попавшей, как кур во щип. До сих пор иногда в страшных снах я вижу прихорошенькое личико ни в чем не повинной Али, свято уверенной, что ее жених – майор КГБ. «Не знаю, как Володя мог на такое пойти», – всхлипывала она, дрожа и заворачиваясь в пальтишко, которое сотрудниками милиции вот-вот предстояло у нее забрать. «Во время поездки в Казань я должна была выдавать себя за Алю. Не верю я, что это он». «Да все обошлось», – весело сказал Сережка, оторвав меня от грустных воспоминаний о зиме 60-х. «Так, профилактическую беседу провели и отпустили. Я, птица мелкая, за мной охоты не будет. Контора беспокоится, когда о каких-то крупных слетах узнает. А такие бывают?» – спросила я, удивившись. «Раньше я думала, что неформалы собирались только мелкими кучками, попеть, погулять, поплясать, и очень удивилась, когда узнала о крупной сходке хиппи на психодроме». «Конечно», – охотно сказал Серега, остановившись. За увлекательной беседой и воспоминаниями я и не заметила, как мы дошли до метро. На ноябрьские праздники как-то решили устроить съезд всей системы в Таллине. Только Клаус заметил хвост за собой еще в конце октября, а потом его прямо из дома увезли в КГБ. «А почему только его? Кто-то сдал его», – мрачно пояснил Сережка, от злости поддев ногой валяющийся камушек. «Указали на него как на лидера нашей волосатой тусовки. Да по нему и видно было. Очень уж он из всех выделялся. На работу не ходил, подрабатывал игрой в кабаках, жил отдельно от родителей, мог позволить себе хорошо гульнуть. КГБ какого-то президента искало, который якобы всеми хиппи руководит, из чего-то решили, что это он. Письма все его, оказывается, давно читали. Вы с помощью писем общаетесь?» — удивилась я, на мгновение забыв, где нахожусь. Сережка в изумлении уставился на меня. «Ну да, а что, не все же в Москве живут, да и телефоны есть не у всех». «Точно, я же не в мире смартфонов, смс-ок, сообщений в мессенджерах и электронной почты. Я в той, другой, настоящей эпохе, где люди писали друг другу бумажные письма, которые потом можно было при желании хранить всю жизнь. Некоторые особо изобретательные капали духами на листы бумаги, вкладывали туда листки деревьев, самодельные коллажи, все, что так приятно пересматривать спустя много лет. И как этот Клаус выкрутился?» — с интересом спросила я. «Да легко», — весело сказал Сережка. «ГБшник чего-то пыжился, а потом до него дошло, что весь наш слет – просто игра в песочнице, и ничего политического за этим не стоит. Единственное, что можно было пришить Клаусу – несоветский образ жизни, мол, нигде не работает. Даже посадить угрожали. Но он быстренько успел официально на работу устроиться в театр, и все пришлось оставить в покое. Отец у него вроде при связях помог выкрутиться. Как интересно. Оказывается, и тогда многое решалось при помощи связей. Мне даже захотелось познакомиться с этим Клаусом. Почему-то мне представлялось, что он чем-то очень смахивает на мажора Стиля-Гуля, папенькиного сынка, с которым когда-то встречалась Лида. А слет все-таки состоялся? — полюбопытствовала я, забирая у Сережки из рук свою сумку. «Конечно, но немного народу приехало, человек 15. Хвост за нами был, но мы живенько оторвались, свернули в какие-то закоулочки, разбежались, а потом все вместе встретились в условленном месте. Ладно, Дарья Ивановна, я пошел. Всего вам доброго, еще увидимся. И мой бывший ученик, напивая себе под нос что-то на английском, широко зашагал в сторону жилого массива. Глава 7. Первая четверть учебного года пролетела, как один день, и наконец наступили долгожданные каникулы. Я так была загружена работой в школе, к которой мне пришлось вернуться, что совершенно забыла и о Сережке, и о пока почти незнакомом для меня движении хиппи, и о Лиде и ее проблемах. Нет, конечно, странно одетых парней и девушек, говорящих между собой о чем-то непонятном, я много раз встречала на улицах, но обращать на них внимание у меня совершенно не было времени. Голова была занята другим. Уроки, проверки тетрадей, внеклассная работа, все это порой выматывало не хуже смен в горячо любимом мною магазине. Разница только в том, что здесь можно было видеть результат своей работы и преподавания, хотя и было делом непростым, все же доставляло мне удовольствие. Очень интересно было наблюдать, как растут и меняются ершистые пацаны и девчонки, как превращаются в настоящих юношей и девушек, со своими взглядами, желаниями, мечтаниями, стремлениями. Порой, разговаривая со своими подопечными на классном часе, я даже жалела, что не увижусь с этими мальчиками и девочками спустя 20-30 лет, не смогу узнать, какие у них успехи, чего они достигли в жизни. Все это они будут рассказывать уже другой, настоящей Дарье Ивановне, которая к тому времени станет совсем взрослой, даже пожилой женщиной, и с удовольствием будет принимать букеты цветов на день учителя от своих бывших учеников. А я, Галочка, вернусь в 21 век. Ребята в моем новом классе были совершенно другими. Нет, дело даже не в том, что они носили другую форму, не похожую на военную, как тогда в 60-е. Это уже было не послевоенное поколение, чьи матери и отцы знали о войне не понаслышке. Они мыслили и говорили по-другому. А в целом, все, как всегда, были и отличники, были и хорошисты, и хулиганы, и двоечники, которых снисходительно именовали трудными подростками. Я старалась по мере сил найти подход к каждому ребенку и не позволяла никого травить. Да-да, для меня эти прыщавые ребята, которые зачастую на две головы были меня выше, все еще оставались детьми. Я по себе знала, как порой непросто быть подростком. С тебя вроде бы уже требуют как со взрослого, а правами взрослого еще не наделяют. Поэтому к подростковым шалостям я относилась снисходительно, разумно рассудив. Вырастут, успокоятся. Даже Диму Булкина, к которому еще в первом классе намертво прилипла кличка Рогалик, я не сдала начальству, когда застукала его за углом школы с дымящимся бычком в зубах. В конце концов, читать лекцию о капле никотина, которая убивает лошадь, 16-летнему двухметровому пацану, подпирающему головой потолок, уже поздно. Может, повзрослеет и сам поймет, что тратить жизнь, здоровье и деньги на облака дыма – такое себе занятие. А не поймет, что ж, его жизнь и его выбор. За каждого мальчишку и девчонку, шефство над которыми мне доверили, у меня по-настоящему болела душа. Я просто хотела, чтобы они росли счастливыми людьми, и по мере возможности старалась все для этого делать. Организовывала походы, викторины, чаепития. За косяки я их, конечно, ругала, за выполнение домашних заданий спрашивала строго, даже писала замечания в дневники, но старалась не доводить дело до вызова родителей в школу. Пусть сейчас бедокурят в меру, ошибаются. Главное, чтобы вкус к жизни не потеряли. Интересно, почему ни до кого так и не дошло, что взрослые бывают теми еще трудными. Подростковый возраст закончится через несколько лет, а вот скверный характер остается со многими на долгие годы. Так, например, у некоторых моих ребят были родители, готовые задавить детятку из-за одной единственной четверки в четверти. Мол, ты или золотую медаль получишь, или будешь всю жизнь дворы мести. Третьего не дано. Так, например, за третьей партой в среднем ряду сидела совершенно милая и наивная девочка Люда, безумно похожая на актрису Татьяну Аксюту, сыгравшую в фильме «Вам и не снилось». Растила ее, как это часто было в советские времена, одна мать, Раиса Владимировна. Отец Люды куда-то испарился, узнав о беременности ее матери, и с тех пор никакой весточки от нее не было. Жили Люда и ее мама в отдельной крохотной квартирке хрущобе, которую пробивная и активная всеми правдами и неправдами сумела все-таки выхлопотать у государства. На все вопросы Люды об отце мама сжимала губы в тоненькую ниточку и зверски шипела: «Аки змея, тема закрыта. Зачем тебе твой отец? Он на тебе и знать ничего не хотел. Иди смотри, что на завтра лето каникулы задано. Не принесешь медаль, дрянь, убью. А в Подоле притащишь, придушу тебя и выродка твоего». Сентенция про «притащишь» в Подоле родилась у Раисы Владимировны после того, как десятиклассник, застенчивый Владик Макрополов, давно влюбленный в Людочку, наконец решился проводить ее до дома и донести тяжеленный портфель, а бдящая маман увидела их в окно. Возможно, согласно ее предположению, во время передачи портфеля из рук в руки как раз и существовала опасность забеременеть и принести в Подоле. Лично я не видела в этом ничего дурного. Мне кажется, Вадик был менее безопасен, чем Евнух, и даже за руку взять Людочку не решался. Мне кажется, он, как и некогда мой сосед Егорка, уже решил, что обязательно женится. С 6 лет парень играл на скрипке и уже успел стать лауреатом нескольких музыкальных конкурсов, даже съездил в Болгарию.